Нет, Шарль слишком ревновал, чтобы пытаться в этом разобраться. Я очень его любила. От этого «очень» его кольнуло под крокодильчиком. А ведь он даже не понимал, что это означает. И вообще, для провинциального учителя найти общий язык с детьми да показать на небе большую медведицу проще простого. «Конечно, понимаю», — прошептал он очень серьезно. «Но у меня ничего не вышло. Другая на моем месте была бы терпеливее, но я через год отправилась в город, чтобы пройти обследование. Я взяла троих детей, не моргнув глазом. В конце концов, имела же я право хотя бы на одного своего». Я настолько зациклилась на собственном животе, что все остальное как-то вдруг отошло на второй план. Он стал реже ночевать дома. Просто ему нужен покой, чтобы проверить свои диктанты. Он уже не разъезжает с нами каждое воскресенье по всей округе в поисках очередной барахолки. Просто он подустал от наших глупостей. Стал не так нежен в постели, но я сама в этом виновата. С моими дурацкими подсчетами, отбивавшими всякое желание. Стал уставать от детей? Ну, конечно, их ведь трое. Они не слушаются? Конечно. Ведь мне казалось, что жизнь и так их уже наказала, и пока они маленькие, пусть бесятся, как хотят. Я слишком часто перехожу на английский, общаясь с ними? Конечно. Когда я устаю, то говорю на том языке, который первым приходит в голову. Таких вопросов было много. Он попросил перевести его на другое место работы со следующего учебного года. А вот этого я объяснить уже не смогла. Для меня это стало полной неожиданностью. Я считала, что он живет, как я, что сказанные слова и взятые на себя обязательства, пусть тебе штампы в паспорте, что-то да значит. Хотя зимы обещали быть суровыми, и приданое мое несколько обременительно. Он добился-таки перевода, а я стала той самой, которая рассказывала вам про свою последнюю сигарету. Брошенной опекуншей. «Да чего ж я была тогда несчастна, страшно подумать», — улыбнулась она смущенно. «И что я вообще тут делаю? С какой стати похоронила себя в этой дыре? Зачем я строю из себя Карен Бликсен, когда сама по уши в дерьме? Зачем каждый вечер таскаю дрова и хожу за покупками все дальше и дальше, чтобы никто не косился на бутылки, которые я аккуратно укладываю между пачками печенья Пепито и кошачьим кормом? Конечно, я страдала. Но к этому прибавилось и кое-что еще, куда более опасное. Я вдруг почувствовала себя такой ничтожной. Окей, наш роман быстро закончился. Ну и что? Так часто бывает. Проблема в том, что я на 3 года старше его. И вместо того, чтобы говорить себе «он бросил меня, потому что разлюбил», я говорила «он бросил меня, потому что я старуха». Я слишком старая, чтобы меня любить. Уродина, да к тому же пьющая. Слишком добрая, глупая, праведная. Ну куда мне с моей бензопилой, обветренными губами, красными руками и кухонной плитой 600 кило весом? Действительно, куда мне? Я не сердилась на него за то, что он ушел, я его понимала. На его месте я поступила бы точно так же. Налила себе еще чаю, долго дула на него, хотя он давно остыл. «Одно радует», — пошутила она, — «то, что у нас осталась подписка на лесную сову. Вы его знаете, человека, который делает этот журнал? Пьера де Ома?» Шарль отрицательно покачал головой. «Он великолепен, настоящий, настоящий гений. По-моему, он заслужил себе уютное гнездышко в пантеоне. Впрочем, сомневаюсь, чтобы он пожелал туда отправиться. Ну да ладно. Тогда мне было не до того, чтобы по скорлупкам отличать орех, съеденный белкой, от ореха, съеденного полевой мышью. Хотя, все-таки, наверное, меня это немного занимало. Иначе сегодня вечером нас бы здесь не было». Белка раскалывает скорлупу надвое, а мышь прогрызает в ней красивую замысловатую дырочку. Если вам интересны детали, поищите на полочке над камином. Ну, а я, видать, стала добычей полевки. Вроде бы целая снаружи, а вот внутри абсолютно пустая. Матка, сердце, будущее, доверие к людям, твердость духа, шкафы. Везде пустота. Я курила, пила все больше и больше до поздней ночи. Ну а потом, поскольку Алис научилась читать, и я уже не могла умереть преждевременно, я впала в депрессию. Вы спрашивали, почему у меня столько животных? Так вот, именно тогда я это поняла. Чтобы вставать утром, кормить кошек, выпускать собак, относить сено лошадям и сбивать с толку детей. Благодаря животным дом жил своей жизнью, и дети были при деле без моего участия. В сезон любви животные размножались, а в остальное время думали только о еде. Вот здорово. Я больше не читала детям книги, едва касаясь губами, целовала их на ночь, но, закрывая двери их комнат, следила, чтобы у каждого в кровати лежала любимая кошка в качестве грелки. Не знаю, сколько бы так могло продолжаться и до чего бы меня это все довело. Я больше не контролировала себя. Может, им было бы лучше в приемной семье? С нормальными папой и мамой? Может быть, бросить все это и уехать с ними в Штаты? Или без них? А может, даже с Лен я больше не разговаривала и опускала голову, чтобы не встречаться с ней взглядом. Как-то утром позвонила мама. Оказывается, мне исполнилось 30 лет. Что? Уже? Всего 30? Чтобы отпраздновать это, я наклюкалась водки. Я загубила свою жизнь. 3 раза в день кормить детей и водить их в школу. Только на это меня и хватало. А если вы недовольны, обращайтесь в суд. Именно в таком состоянии я и познакомилась тогда с Анук. И она погладила меня по голове. Шарль старательно разглядывал подставку для дров. А потом мне вдруг позвонили из отделения гинекологии, где я не так давно проходила обследование. Ничего не сказали по телефону, просили приехать. Я записала «когда», в полной уверенности, что никуда не поеду. Проблема ведь решилась сама собой и вряд ли возникнет снова. И все же я поехала. Просто чтобы вырваться, отвлечься. К тому же Алис понадобились то ли краски, то ли что-то еще, чего здесь было не достать. Врач принял меня, прокомментировал мои снимки. Придатки и матка совершенно атрофированы. Усохшие, закупоренные, зачатие невозможно. Надо бы сделать более детальное обследование, но в моей медицинской карте он прочитал, что я подолгу бывала в Африке и предполагал, что там я подхватила туберкулез. Но я не помню, чтобы я болела, — возразила я. Он был очень спокоен, наверное, из старших по званию, привык сообщать неприятные известия. Он долго мне что-то объяснял, но я не слушала. Это такая форма туберкулеза, что я могла и не заметить, и не помню. Моя голова тоже атрофировалась. Помню только, что когда оказалась на улице, я потрогала свой живот под свитером. Даже погладила его. Я была в полной растерянности. Слава богу, время поджимало. Я должна была торопиться, чтобы успеть заглянуть в концтовары и забрать детей из школы. Я купила Алис все. Все, о чем она только могла мечтать. Краски, коробку акварели, пастель, угольные карандаши, бумагу, самые разные кисти, набор для китайской каллиграфии, бисер. Все. Потом я зашла в магазин игрушек, чтобы побаловать и двух других. Полное безрассудство. Я и так с трудом сводила концы с концами, ну да наплевать. Life was definitely a bitch. Жизнь была настоящей сукой. Я страшно опаздывала. Чуть не попала в аварию и совершенно растрепанная подбежала к ограде школьного двора. Было уже темно, они ждали меня встревоженные, втроем сидя под навесом. Кроме них во дворе уже никого не было. Я увидела, как они подняли головы, их улыбки. Улыбки детей, только что осознавших, что нет, их не бросили. Я кинулась к ним и обняла их всех сразу. Смеялась, плакала, просила прощения, сказала им, что люблю их, что мы никогда не расстанемся, что мы сильнее всех на свете, но... Да, но собаки-то нас заждались, наверное. Они распаковали свои подарки, и я жила.